Глава третья. Оглядываюсь по сторонам, не зная, что делать и чего дальше ожидать. Бежать, атаковать, не совершать поспешных поступков. Ладно, еще то, как они заговорили со мной. Но подумаешь, ментально, сталкивался уже с таким, и совсем же ничего удивительного в этом нет, но то, что они сказали, это вообще выбило из колеи, и на меня напал какой-то глупый ступор. Ждали? В смысле? Как? Откуда? Почему? Вроде бы ничего такого уж угрожающего и не происходит, но все равно не по себе. Однако, несмотря на мое состояние, местные ничего не предпринимают, никакого намека на агрессию, не считая в целом эту ситуацию, продолжают все так же стоять и, наверное, смотреть на меня. «Арти, они все еще пытаются говорить со мной», мысленно спрашиваю у нейросети, перескакивая взглядом с одной фигуры на другую и будучи готовым в любой момент вступить в бой. Но атаковать первым не спешу. «Нет, пока тишина. Или же я не могу зафиксировать их ментальные сигналы. Во всяком случае, на тебя вроде бы больше ничего не направлено, так что, наверное, можно сказать, что они замолчали и ждут твоей реакции». Я могу ответить им? Да. Как? Мысленно. Говори, а я трансформирую в нужные ментальные сигналы. Или же говори вслух, а я продублирую ментально. Так, наверное, будет проще, чтобы не запутаться, что мне говоришь, а что им. Ты уверена, что правильно расшифровала то, что они пытались сказать? Вообще не уверена, но они подхватили заданный мной направляющий сигнал и выдали ответ с его параметрами, поэтому высокие шансы, что я все же правильно расшифровала. Ладно, попробуем, с легкой опаской говорю Арти. «Вы ждали нас?» — спрашиваю вслух, проверяю, правильно ли Арти все перевела и пристально смотря на окружающих меня местных жителей. Если же что-то не так, то, по идее, сейчас это должно как-нибудь проявить себя. Например, если Арти вообще не так расшифровала ментальные сигналы и, соответственно, неправильно сейчас перевела то, что я сказал, и для них, к примеру, это будет словно я их послал куда-нибудь далеко и надолго, то хоть какая-то реакция точно должна будет последовать. Но, к моему удивлению, они никак не показали, что услышали меня или вообще хоть что-то услышали. Как стояли неподвижно, так и продолжили. Как-то немного не то, чего я ожидал. «Ждали», — раздался у меня в голове все тот же голос, похожий на шелест, когда я успел уже передумать кучу версий, почему они ничего не отвечают. «Значит, Арти не ошиблась». Что ж, это радует. Осталось разобраться со всем остальным. «Кого нас?» «Именно меня?» Продолжаю задавать вопросы. «Нет. Вас. Людей. Ты человек?» «Человек. Ты не живой. Мы не чувствуем тебя», прозвучало у меня в голове с какой-то угрозой. «Я андроид», отвечаю, еще больше напрягаясь. Не успев толком начаться, наши переговоры явно зашли куда-то не туда. «Андроид? Что это?» — переспросил голос, явно не поняв, что я хотел сказать. «Машина с сознанием человека», стараюсь как можно проще объяснить. «Ты человек с механическим телом?» «Да». «Откуда вы знаете про людей?» «Я уверен, что раньше мы никогда с вами не встречались». Стараюсь сменить тему, не став заострять внимание на том, кто такой андроид. Все же человеком с механическим телом меня сложно назвать. Это скорее обычный модификант, а я нечто иное. Но сейчас это совсем не принципиально. «Не встречались. Это не быстрый разговор. Прошу за нами. Мы отведем тебя к старейшему. Он все объяснит». Произнеся это, местные развернулись и все вместе направились в проход напротив меня. Я же остался на прежнем месте, не спеша куда-то идти. Как-то все это выглядит сомнительно. Может, конечно, это не вовремя во мне проснулась паранойя, но идти следом за ними непонятно куда и зачем? Я не всегда самый здравомыслящий человек. И делал, да и что скрывать, делаю много глупостей. Но вот сейчас мне совсем не хочется идти за ними. Да и что за старейший? Почему они сами не могут мне все объяснить? «Мы не враги», — раздался все тот же голос у меня в голове, а идущий последним из моих встречающих остановился и оглянулся на меня. «Мы не угроза тебе». Вот мне же так полегчало от этого. «Нужно идти, да?» — спрашиваю у Арти, все сам прекрасно понимая. «Я вообще-то ради этого сюда и прилетел». И, несмотря на мои опасения, мне нужно пойти с ними, иначе все это будет впустую. «Нужно», — ответила Арти, а я, убрав винтовку в заспинный фиксатор, чтобы показать мирные намерения, иду следом за местными жителями. «Что можешь сказать про них? Способ общения?» — спрашиваю у нее, шагая по коридору. «И пока вокруг ничего интересного». Каменный коридор, погруженный в полнейшую темноту, и на этом все. Про них самих мне сказать пока больше нечего, а вот про их способ общения с тобой говорил не кто-то один из них, а все они. Ментальные сигналы исходили от всех них по очереди. Почему так, без понятия. Возможно, дело в том, что мы говорили на языке стаи, а не на их, и им это сложно дается. Может, причина еще в чем-то. Коллективный разум? Может быть, пока не знаю. Но судя по тому, что мы уже увидели, не похоже на это. Действуют они хоть и слаженно, но не синхронно, и не похоже, что управляются одним сознанием, разумом. Хотя для точного ответа на этот вопрос у меня еще слишком мало информации. А на звук моего голоса они реагировали, не знаешь? «Не знаю. Если и реагировали, то ничем это не показали. Возможно, у них нет привычных для нас органов чувств, слуха, зрения, еще чего-то, и они ориентируются в пространстве как-то иначе, что, учитывая способ общения, было бы не очень удивительно. В любом случае, как уже говорила, слишком мало информации». Закончив говорить с Арти, молча иду дальше, рассматривая как все вокруг, так и идущих впереди жителей этого мира. Еще 10 минут по все таким же темным и каменным коридорам, и затем мы подошли ко спуску куда-то вниз и, не останавливаясь, начали туда спускаться. Примерно 5 минут спуска, и мы попали в какие-то туннели, залегающие где-то в 200 метрах под поверхностью планеты, и дальше пошли уже по ним. За все это время со мной больше никто не пытался заговорить или еще как-то выйти на контакт. Час блуждания под точно рукотворным туннелем глубоко под землей. Еще несколько раз мы поднимались вверх и спускались куда-то еще ниже, и вот, наконец, вышли к небольшому подземному городку, расположившемуся в огромной, кажется, искусственной пещере. Не колеблясь, мои спутники направились к нему. С любопытством рассматриваю все, что попадается на глаза. И самое первое, тут, на удивление, все неплохо освещено каким-то источником света на своде пещеры. Издалека он похож на небольшое рукотворное солнце, но даже активируя различные фильтры, не получается рассмотреть, что же это такое. Какое-то устройство? Скорее всего, но ни в чем не уверен. Следующее, что приковало мое внимание, это сам город. И на первый взгляд он какой-то средневековый. Максимум двухэтажные каменные здания, относительно узкие улочки, явно рассчитанные на пешеходов, и ни одной дороги для транспорта. Самого транспорта тоже не видно. Вообще никакой техники не видно, даже самой примитивной. Ни каких-нибудь автомобилей, ни даже телег или еще чего-то подобного. И это как-то странно. Пусть город и подземный, но перемещать грузы нужно же как-то по нему. Или они все вручную делают? Не знаю, но почему-то сомневаюсь в этом. И да, здесь все такое же громадное, как то здание на поверхности. Так что двухэтажный домик — это отнюдь не что-то небольшое по человеческим меркам. У нас это по высоте потянет на всю пятиэтажку минимум. С улицами та же история. Когда дошли до города, меня повели дальше, Только сейчас уже окружили со всех сторон, впрочем, не сильно перекрывая обзор, и теперь, помимо того, что смотрел по сторонам на город, стал рассматривать моих сопровождающих, а то до этого как-то даже слегка позабыл про них, привлеченные открывшимися видами города. И все они в самом деле одеты в какую-то броню, полностью покрывающую их тела. И это именно броня, необычная одежда. Одежду я уже в городе увидел, и она сильно отличается от того, что на них, и броня вообще полностью покрывает их, даже лица скрыты под масками, но прорези для глаз вроде бы есть, так что, скорее всего, они видят. На вид же броня изготовлена из... хрен его знает чего. Я бы сказал, что из какой-то кожи, но не уверен. Это может быть как природный материал, так и какой-то искусственный. Ее технологичность тоже непонятна. На первый взгляд ничего такого уж технического не видно. Никаких шлангов, индикаторов или еще чего-то подобного, что намекнуло бы на высокие технологии. Но может, у них технологии настолько развиты, что это все и не нужно? А может, наоборот, их броня сделана из кожи и является тем, чем выглядит, и никакого подвоха нет. Это на самом деле обычная броня из какой-то кожи. Мне бы ухватиться за нее, чтобы Арти провела анализ, но пока с этим, пожалуй, повременим. Не стоит зря провоцировать моих сопровождающих. И так настораживает, что они настолько спокойно привели меня в свое поселение, совсем же ничего не зная о моих возможностях и намерениях, а их фраза о том, что они ждали людей, все равно нифига не объясняет. А вот оружия у них не видно, причем вообще никакого, ни огнестрельного, ни холодного. Сколько ни всматриваюсь, ничего такого не получается заметить. Оно или очень хорошо скрыто, или же его нет. И это опять как-то странно. Может, оно им попросту не нужно? Возможно. Пробежавшись взглядом по моим спутникам, продолжаю рассматривать город. Он обитаем. Это понятно, хотя бы потому, что нам встречаются его жители. Что для меня удивительно, несмотря на то, что они в обычной одежде, лица и головы у них тоже скрыты под тканью. Вообще нет ни одного открытого участка тела. И это непонятно. Ладно, когда так в броне, но в обычной одежде. Почему так? Традиции, нравы, необходимость? Наше появление в городе не осталось незамеченным, но и большого ажиотажа не вызвало. При встрече на нас смотрят, но больше ничего не предпринимают. Ну, это я так решил, что смотрят. А чем еще объяснить то, что в нашу сторону поворачивают головы и словно проводят взглядами? Хотя, может, и ошибся. Ни в чем не уверен. Что совсем непривычно, не слышу ни одного звука речи. Шаги, различные скрипы и прочие звуки, сопутствующие жизни города, есть, а разговоров вообще нет. И это даже как-то пугает. Арти, засекаешь здесь что-то в ментальном плане? Да. Очень много сигналов. Видимо, они в самом деле общаются только так. Пытаюсь расшифровать их язык. И как успехи? Так себе. Их язык очень сильно отличается от языка стаи. Сложнее? Это тоже, но он другой, принципиально. Да, он ментальный, но сложно, короче. Если будут успехи, я тебе обязательно сообщу. 15 минут пути по улицам города, и мы зашли в какое-то здание. Внешне оно, наверное, ничем не отличалось от других, одно из многих здесь. Там нас встретила тройка местных, но почти сразу же они разошлись в стороны, пропуская дальше. Совсем недолго по коридору, и мы зашли в большой зал, где в кресле кто-то сидел. Да, в кресле. Ничем другим это не назвать. Хоть что-то знакомое в этом месте. Дома не в счет, тем более, что выглядят они все же странновато, на мой взгляд. Стоило нам зайти внутрь, как сидевший поднялся и развернулся к нам. И смотря на него, я бы сказал, что это какой-то старик. Он одет так же, как и другие жители этого города, и никаких подробностей не видно, но его фигура... Он ниже и субтильнее всех, кого я видел до этого. Может, конечно, он просто такой с рождения, но почему-то возникает ощущение, что он стар и полностью соответствует званию старейшего, к которому меня собирались привести. Ничего не говоря мне, мои сопровождающие развернулись и ушли, оставив меня наедине с этим стариком. Стою, смотрю на него, не спеша что-либо делать первым. «Приветствую тебя, странник, в нашем доме. Можешь звать меня старейшим», — раздался в моей голове голос, все так же похожий на шелест, но уже слегка другой, более уставший, пожилой, сложно сказать, но точно отличающийся от предыдущего. «Я готов ответить на твои вопросы, но говорить с тобой сложно, могу не сразу отвечать». «Почему сложно говорить?» — спрашиваю, выждав пару секунд, чтобы убедиться, что он все сказал. «Твой язык непривычен для нас. Чужд. Нужно сильно стараться, чтобы говорить на нем». «А обычную речь воспринимаете? Я сейчас говорю вслух». «Нет. Раньше могли». Оставляю вопрос при себе про то, видят ли они, не время, есть и поважнее темы. «Мне сказали, что вы ждали нас, людей. Что это значит? Откуда вы узнали про нас?» «Ждали. Мы следим за империей, за ее новыми охотничьими угодьями». «Как? У вас есть космические корабли? Вы подключены к сети империи?» «Нам не нужно все это», — ответил мой собеседник и коснулся пальцем своей головы. «Мы можем попасть в сознание любого живого существа. Имперцы не исключение». «И повлиять на него?» «Да, но это сложнее». «А как же расстояние? Или оно не преграда для вас?» «Преграда, но не непреодолимая. Объединившись, мы способны на очень многое, но дается нам это нелегко». Кажется, я начинаю догадываться, почему империя прекратила охоты на этой планете. Расскажите мне все. Про вашу расу, как стали охотничьим угодьем, и про то, как узнали про нас. «Хорошо», — произнес старик и начал свой рассказ, периодически замолкая на несколько минут. Начать он решил с истории их расы. Жили они себе, не тужили, вначале шли техническим путем развития, но в космос особо не рвались, все их интересы лежали в пределах планеты. И нужно признать, достигли они неплохих высот в развитии, уж точно повыше, чем земляне, возможно, даже чем сейчас. Основной упор у них был на генетику и все остальное, связанное с живыми организмами. Другие направления науки тоже развивались, но не так сильно. А потом, в один момент, они открыли ментальные силы, и это все изменило. Для этого нужно было развивать определенную область их мозга, которая обычно была в зачаточном состоянии. Последовали эксперименты, исследования, а также войны, что было редкостью для их вида. Слишком уж все меняющим было это открытие, и нашлись как сторонники его развития, так и те, кто пытались не допустить этого. Но в итоге, после двух войн, ментальные силы стали массовым явлением. Вначале это было только общение на расстоянии, потом дело дошло и до влияния на сознание живых существ. Однако долго наслаждаться новыми возможностями у них не вышло. Только они стали оправляться от прогремевших войн и осваивать новые возможности, как к ним нагрянули имперцы и захотели сделать своим охотничьим угодьем. Сдаваться на милость чужакам местные совсем не горели желанием. И понеслось. Сопротивлялись они долго и упорно. Империи завоевание этой планеты обошлось дорого. И я не ошибся, когда рассматривал планету. То были следы от орбитальных ударов. Имперцы чуть ли не буквально проутюжили ими всю планету, стараясь сломить сопротивление ее жителей. Но несмотря на все упорство, местные проиграли войну за свою планету. Часть из выживших осталась на поверхности планеты, а остальные ушли под землю, построив там убежище в виде целых подземных городов. Правда, то, что я увидел сейчас, это совсем не те города, а относительно новые. С тех пор прошло много столетий. Те, кто жили на поверхности, давно сгинули, а те, что ушли под нее, обустроились тут и изменились до неузнаваемости, сильно развив ментальные способности, но откатившись в техническом развитии и потеряв многое от прежних себя. Например, слух. Но несмотря на проигранную войну, если имперцы лезли к ним, то местные давали отпор изо всех сил. И только сравнительно недавно имперцы наконец-то поняли, что охоты здесь им обходятся слишком дорого, и перестали лезть к местным. А как еще могло бы быть, если в какой-то момент местные дошли до такого уровня владения своими новыми силами, что смогли брать под свой контроль имперцев, высадившихся на их планету? В итоге такие отряды просто атаковали друг друга, и все погибали. И как бы имперцы ни старались, ничего сделать с этим у них не получалось. С воздействием же за пределами планеты все сложнее, и брать под контроль целые флота местные не могут. Чем больше расстояние, тем сложнее им захватывать разум живого существа, и для этого приходится объединять усилия чуть ли не всех живущих на этой планете. Так что даже только для того, чтобы просто заглянуть в разум какого-нибудь имперца в сердце империи, им приходится неслабо постараться, не говоря про что-то большее. На этом рассказ про их историю закончился и перешел к другому интересующему меня вопросу. Как они узнали про нас? И тут все с одной стороны просто, а с другой — ничего подобного. Уже много столетий местные прощупывают космос в направлениях, куда расширяется империя, и если вдруг находят там обитаемые миры, то пытаются подготовить их к приходу империи. Правда, судя по всему, пока это у них получается так себе. Еще ни разу ни один мир не смог выстоять. «И как давно вы нашли нас?» — задаю вопрос в момент паузы в рассказе. «Больше 200 лет назад». «Так давно?» «Да». «А почему тогда мы ничего про это не знаем? Почему вы не смогли предупредить нас?» «Это было не так уж и просто. Ваш вид плохо воспринимает ментальные сигналы. Пришлось сделать много попыток, пока мы смогли найти кого-то восприимчивого и кто смог бы хоть что-то сделать. И да, мы предупредили вас. Этот человек воспринял предупреждение всерьез и стал готовить вашу планету. Это было примерно 100 лет назад». «И кто же был этим везунчиком?» — спрашиваю, отгоняя пугающую догадку. «Ведь под то, что я услышал, подходит лишь один известный мне человек». «Человек. Могу передать его ментальный отпечаток, если тебе это что-нибудь даст». «А имя? Что-нибудь более обычное знаете?» «Нет. Нам ни к чему это было». «Арти, ты можешь передать ему образ хозяина корпорации New Day, которого я убил и за которым долго и упорно гонялся, пока был жив?» — мысленно спрашиваю у нейросети. «Могу попробовать, но не уверена, что получится». «Попробуй», — прошу ее. «Сделала», — ответила она спустя 5 секунд тишины. Выжидательно смотрю на собеседника, ожидая его реакции. «Я угадал? Это был он? Или все же нет? Потому что если да, то я не знаю. Получается, он на самом деле старался на благо планеты? Пытался подготовить ее ко вторжению империи? Да, методы у него были те еще, но нужно признать, взяв всю планету под контроль, к чему он явно стремился, то, возможно, он бы и смог успеть подготовить ее ко вторжению. Не знаю, победили бы мы тогда или нет, но захват Земли точно прошел бы гораздо труднее. Правда, это при условии, что его планы сработали бы без серьезных осечек, и Земля случайно не сгорела бы в пожаре мировой войны». «Возможно, это он», — ответил старейший спустя 1 минуту тишины. «Да уж, и все-таки это неожиданно». «Понятно. Он не справился. Выбрал не те способы достижения цели». «Знаем. Но в итоге все получилось, возможно, даже лучше». «Знаете?» «Да, мы наблюдали за вами. Нечасто, раз в десятилетие, а то и реже, мы находили подходящего человека и считывали его память. Оттуда и узнавали об основных событиях на вашей планете. Делали так до того момента, как вы столкнулись с имперцами. Потом посчитали, что это больше не имеет смысла. А откуда вы знали, что мы прилетим к вам? Мы не знали. Надеялись. Заглядывая в разум имперцам, мы узнали, что вы отбили свою планету и пока успешно защищаетесь, и стали весьма серьезным противником. Уникальный случай в истории колониальной империи. Мы предположили, что вы попробуете найти союзников для противостояния с империей и надеялись, что посетите и нашу планету. И что вы предлагаете? Не просто же так ждали нас. Мы предлагаем свою помощь. И чем вы можете нам помочь? Спрашиваю, вполне догадываясь, каким будет ответ, исходя из уже известных мне особенностей местных жителей. И если так, то предложение весьма заманчивое. Разведка. Я так понял, вы смогли подключиться к сети империи, но мы можем попасть в разумы имперцев и достать оттуда любую информацию, даже ту, которой бы они никогда ни с кем не поделились бы. Объединив наши с вами усилия, мы сможем добывать почти любую информацию и будем знать обо всех планах имперцев. Думаю, это сильно вам поможет. Что в обмен? Заберите нас отсюда. Наша планета умирает. И мы вместе с ней. Еще пара веков, и мы совсем исчезнем. И мы ничего с этим не можем сделать. У нас больше нет ни нужных технологий, ни ресурсов и средств для их создания. Доставьте нас в другое место, и мы будем помогать вам. Солдаты из нас так себе, но будем делать все, что в наших силах. И сколько вас? Около 50 000. И все? Все. Нас немного. Раньше было гораздо больше. Все равно немало. Нам потребуется время на подготовку. Конечно. Думайте, решайте. Если откажете, что ж, значит, так тому и быть. Ты покинешь нашу планету без проблем с нашей стороны. Но больше сюда не прилетайте. Вам тут не будут рады. Имперцам помогать против вас мы не будем. Этого можете не опасаться. Хорошо, я понял. Мне нужно время. Конечно. Хочешь, оставайся в нашем городе. Хочешь, возвращайся к себе на корабль. Если уйдешь, вернись потом в храм, где тебя встретили. Там будут тебя ждать. Скажешь принятое решение. Если есть еще какие-то вопросы, задавай. Киваю в ответ. Арти, что думаешь? Думаю, надо брать. С их возможностями и нашим доступом в сеть империи это будет нечто. Думаю, тогда вопрос с получением информации из империи окончательно решится. Это, конечно, слегка не то, на что мы, во всяком случае, я, надеялись, прилетев сюда, но тоже очень и очень неплохо. А как мы вытащим их отсюда? Все же 50 000 — это не так уж мало, на моем корабле их точно не вывести отсюда. Сейчас строится линкор, готов корпус, и заканчивается монтаж двигательной установки. Доработаем его немного для этой цели, воткнем туда систему жизнеобеспечения и пригоним сюда. Все местные поместятся туда. А флот имперцев на орбите? Ты же сам видел этот флот. Разобьем его в легкую. Да, но в империи узнают о произошедшем. Узнают, но там всем сейчас не до этого. Да и попробуем все обставить, как нападение одной из сил империи. Может и получится скрыть наше участие. И когда или если опомнится, нас здесь уже не будет. А где потом размещать эвакуированных? На земле не получится, непригодная для них атмосфера. На первое время оставим на все том же корабле, который доставит их к земле. А потом можно или сделать анклав на Земле, накрыв его энергетическим куполом и отрезав так от земной атмосферы, и с помощью специальных установок создать там подходящую для них атмосферу. Я тут подумал. И на Земле не стоит их размещать, учитывая их силу, особенно в пределах планеты. Это сейчас они такие добрые и согласные помогать, но кто знает, что будет потом. Как-то мне совсем не хочется, чтобы в один день все люди на Земле перестали сами себе принадлежать. А слова про то, что люди плохо восприимчивы к их силе, ну такое себе. Лучше не рисковать зря, перебиваю Арти. Не спорю. Тогда вообще можно создать нечто подобное на какой-нибудь другой планете или станции. Решение, устраивающее всех, можно найти. Да, на это потребуется время и ресурсы, но вполне реально. Ты уверена? Да, такой шанс упускать нельзя. Ладно. Мы согласны увести вас отсюда. Но нам потребуется время, говорю вслух, обращаясь к старейшему. Так быстро? Явно удивленно спросил он. Да. Ты непростой разведчик. «Ты сам можешь принимать такие решения», — произнес он, явно озаренный догадкой. «Верно. И есть ряд вопросов, которые требуется уточнить». «Слушаю. Отвечу на все, что смогу». Мысленно вздохнув, приступаю к расспросам, ведь узнать нужно еще очень многое. Да уж. И как так вышло, что, прилетев сюда в поисках союзников, нужно теперь их эвакуировать с планеты? Как-то не так я себе представлял все эти поиски и переговоры. Надеюсь, так будет не каждый раз. С другой стороны, я же вроде как нашел союзников, причем не самых бесполезных, а остальное не так уж и сложно реализовать. Да и заманивание их на нашу сторону тоже не сказать, что так уж трудно прошло. Наверное, как бы это ни было удивительно, и несмотря на все нюансы, пока все очень даже неплохо идет.